Глава 6. Маскарад. Петергоф, 1760 год, 9 октября. Яркие огни факелов и сильные залпы фейерверков слегка ошарашили Катюшу. Удивление, восторг охватили девушку, и она изумленно смотрела по сторонам, ибо еще никогда не видела ничего подобного. Они находились на террасе Большого дворца и смотрели на волшебный праздник, который развернулся на склонах Петергофа. Кругом вальяжно прогуливались богато одетые дворяне, ряженные в маскарадные костюмы. Петр Иванович в испанском костюме серого цвета из набивной ткани, белой маске с длинным носом, стоял, нервно приминаясь ноги на ногу. Рядом с ним скучала Дарья Гавриловна, тоже в сером платье, украшенном золотом. Маска ее была несколько меньше, чем у мужа, и закрывала только глаза. Петр Иванович то и дело недовольно зыркал на Катюшу, которая, несчастно опустив головку, тихо стояла рядом. Хотя для молодой девушки это яркое многолюдное празднество было в диковинку, ибо Катюша, выросшая в деревенской глуши среди лесов и полей, за свои 18 лет ни разу не посещала маскарады, все же это пышное веселье совсем не увлекало ее. Ее душа терзалась в невероятной муке от того, что теперь, когда Иван оказался жив, она даже не могла не то чтобы увидеться с ним и объясниться, но и просто написать ему письмо. Катюша, наряженная в костюм пастушки по тогдашней французской моде, с темными переливающимися волосами, заколотыми в высокий хвост и украшенными полевыми белыми цветами, выглядела невозможно кокетливо и мило. Маленькая белая маска на длинной палочке, которую держала девушка в тонкой руке, была изящным дополнением к ее чудесному наряду. Около четы Нелидовых и Кати постоянно прохаживались молодые офицеры в красно-синей форме Нарвского гусарского полка, бросая страстные взгляды на молоденькую племянницу придворного кассира. Это обстоятельство несколько нервировало Петра Ивановича. Маскарадные фейерверки были повсюду, озаряя ярким светом весь дворцовый нижний парк. С террасы дворца Катюша восторженно смотрела на величественную панораму большого каскада, переходящую в канал, ведущий к морю. Множественные струи воды, вздымающиеся вверх, освещенные иллюминацией, переливались всеми цветами радуги. Петергоф, летняя загородная резиденция русских монархов, была основана в 1714 указом Великого Петра, являлся своеобразным символом-памятником в честь победоносного завершения Северной войны, после которой Россия получила беспрепятственный выход к Балтийскому морю. Этот величественный дворец с обширными парками и фонтанами находился на южном берегу Финского залива в 26 верстах от Санкт-Петербурга. Петергоф задумывался Петром I по аналогии с Версальским дворцом, однако во многом превзошел резиденцию французского короля своим великолепием, пышностью и помпезностью. Главным архитектурным сооружением Петергофа был Большой дворец, расположенный на краю высокой естественной гряды, и был обращен к морю. Фасады дворца были украшены решетками, пилястрами и различными рельефными деталями, выполненными в стиле барокко. Грандиозный нижний парк, простирающийся почти на сотню десятин земли, состоял из нескольких самостоятельных ансамблей, связанных прямыми аллеями, перспективами, отчего казался безграничным. На его территории находилось более 150 фонтанов, несколько каскадов, колоннады, небольшие дворцы, павильоны и водоемы. Центральной осью парка был Самсоновский канал, или морской, как назвали его еще при Петре. Он тянулся на полверсты и связывал центральный ансамбль дворца с морем. Вдоль парковой части канала пролегала аллея с пирамидными фонтанами, ибо их водные струи образовывали форму всевозможных геометрических фигур. Большой каскад, являющийся декоративным подножием дворца, спускался к морскому каналу и был украшен более сотни скульптур. Посредине округлого ковша бассейна возвышался фонтан с фигурой Самсона. Интересно, что изначально Петр планировал создать другую статую – Геракла. Но его дочь Елизавета Петровна, ныне царствующая императрица, повелела поставить фигуру Самсона, разрывающего пасть льву. Фигура Самсона являлась символом непобедимой русской армии, в то время как лев ассоциировался со Швецией, ибо именно его изображение находилось на гербе этой страны. Фонтаны Адам и Ева, первых людей, расположенных на оси Марлинской аллеи, главной аллеи парка, были аллегорией Петра I и Екатерины I, первых императора и императрицы России. Западная часть парка, Марлинская, получила свое название в честь дворца Марли. Двухэтажный дворец во французском стиле и располагался между двумя прудами, и служил гостиницей для приезжих знатных особ. На Марлинском и секторальных прудах разводили рыбу, приученную по зову колокола плыть к кормушке. Марлинский ансамбль включал в себя каскад «Золотая гора», сад Венеры, менажерные фонтаны, фонтаны-клоши и китовый фонтан на песочном пруду, окруженный баскетом. Монплезирная часть парка, восточная, была создана первой и имела множество фонтанных ансамблей, что создавало иллюзию бесконечности. Выступающий на мысу в море с белоснежной террасой, монплезирный ансамбль производил впечатление пристани, ожидающей усталого путника. Сам дворец с двумя боковыми флигелями и небольшим уютным садиком был любимым местом у Петра I в Петергофе. Позже в нем жила Анна Иоанновна. По краям портера монплезирного садика были посажены цветники, возвышались позолоченные скульптуры, разбиты 7 фонтанов, а перед дворцом на мраморном пьедестале красовались солнечные часы. В нижнем парке имелись также шахматный каскад, оранжерея, менажерный пруд, устроенный для водоплавающих птиц, вольеры, пирамидный фонтан, большой лабиринт, посреди которого находился овальный бассейн. Фонтан Шутиха «Водяная гора» был задуман Петром как некий розыгрыш для публики. Гости, прохаживаясь по Монплезирной аллее, внезапно оказывались под струями воды. О начале маскарада еще не объявили. Ждали императрицу Лизавету Петровну, которая еще не выходила из своих покоев. Последние годы императрица периодически переселялась со всем двором в Петергоф на несколько недель, дабы поправить свое здоровье. Оттого для увеселения государыни маскарады и празднества здесь устраивались довольно часто. Петр Иванович ощущал, что как только начнутся танцы, придется с боем отваживать от Катюши многочисленных кавалеров Нарвского полка, которые то и дело подходили к ним и интересовались, будет ли танцевать Екатерина Васильевна. Нелидов недовольно отвечал, что его племянница танцует, но не со всеми. «Екатерина, возьми меня под руку», — велел Петр Иванович уже во второй раз, «а то эти молодые офицеры, того и гляди, утащат тебя». «Да вы что, дядя?» — удивленно воскликнула Катюша, густо покраснев под маской. «Я не думаю, что...» «А я как раз думаю за тебя», — выпалил властно Нелидов. Катя взялась за локоть Петра Ивановича. Дарья Гавриловна, которая по обыкновению жевала тайком орешки из кармана, послушно держалась за вторую руку Нелидова. Отстранив маску от лица, мешающую ей свободно дышать, Катюша с удовольствием вдохнула прохладный вечерний воздух. Октябрь в этом году в Петербурге и его окрестностях стоял на редкость теплый, и сегодня вечером была тихая, сухая погода. Около 8 объявили о выходе государыни. Тут же раздались звуки фанфар, и жужжащая толпа на миг замерла. Императрица в атласном платье на китайский манер, полная, круглая и величавая, появилась на площади перед фонтанами. Елизавета Петровна распорядилась начать маскарад. Заиграла музыка, и кавалеры, подхватив дам, быстро закружили первый минуэт на открытой большой веранде дворца. Краем глаза Катюша невольно заметила, что императрица стала спускаться по ступенькам вниз в парк к многочисленной публике. Ее сопровождал высокий кавалер, одетый в персидский наряд. Даже издалека девушка узнала величавую широкоплечую фигуру Воронцова. Катя напряженным, ревнивым взором смотрела всего лишь миг в сторону Лизаветы Петровны и Ивана, и в следующий момент многочисленные приглашенные скрыли их от глаз девушки. Все время, прошедшее с помолвки, Катюша не находила покоя от своих нервных терзаний и бесконечных дум. Ведь Иван оказался жив. Мало того, девушка была ошарашена известием о том, что ее Иван, которого она знала только как лесного отшельника, оказался высокочтимым графом Воронцовым. В голове девушки эти разные образы отшельника и блестящего дворянина закружились рядом. Катя теперь пыталась осознать, что Иван-отшельник и граф Воронцов, который находился сейчас рядом с императрицей, это один и тот же человек. Множество вопросов мучило девушку. Отчего богатый граф жил в лесу, всеми забытый и покинутый? Что заставило его сменить беззаботную богатую жизнь на тяжелое одиночество в мрачном лесу? Зачем он 3 месяца назад добивался ее взаимности, зная, что она бедная сирота, сам имея блестящее положение в обществе? Отчего же сейчас, когда она написала ему в своих посланиях о том, что любит его, он возненавидел ее, как она отчетливо заметила в выражении его глаз на помолвке, и теперь утешался у ног императрицы? На все эти вопросы Катюша мучительно искала ответ все 9 дней, но не находила. Она хотела вновь написать графу Ивану Алексеевичу Воронцову, которым теперь оказался ее Ванюша, и объясниться с ним, но не решалась. Она понимала, что если Иван решил позабыть о ней, то ее сердечные излияния будут в его глазах смешны. Оттого девушка мучилась, страдала, упивалась осознанием того, что он все еще жив, но не решалась ничего предпринять. Один из офицеров приблизился к чете Нелидовых и низко поклонился Петру Ивановичу, Дарье Гавриловне, а затем и Катюше. Не спуская горящего взгляда с девушки, он произнес: «Могу я пригласить вашу племянницу, Петр Иванович?» Нелидов напрягся и, видя, с каким интересом молодой человек смотрит на Катюшу, выпалил: «Моя племянница нездорова и не танцует». Катя смутилась и покраснела от очевидной лжи Петра Ивановича, которую распознали все. Она печально улыбнулась молодому человеку. «Извините, сударь», — прошептала она. «Очень жаль», — прочеканил недовольно гусар и, резко развернувшись на каблуках, исчез в толпе. «А чего, Петр Иванович, вы не пускаете Катюшу танцевать?» — спросила Дарья Гавриловна мужа. «Я бы тоже с радостью станцевала». «Ты еще куда собралась? Уже не девка-то, а туда же!» Прикрикнул на нее Нелидов, и пыл Дарьи Гавриловны тут же угас. Она снова послушно взяла мужа за локоть и начала обмахиваться большим белым веером. От начала бала прошло, наверное, 2/4 часа, когда к ним приблизился высокий франт в ярко-зеленом камзоле и черной маске, важный и тучный. Поприветствовав дам, он выразил желание побеседовать с Нелидовым наедине. Петр Иванович залебезил перед придворным, который, видимо, был гораздо выше его по статусу, и тут же отошел с ним в сторону. Женщины остались одни, и Катюша вздохнула свободнее. Под цензорским контролирующим взором Нелидова она ощущала себя неуютно. Неожиданно девушка ощутила на себе чей-то тяжелый взгляд. Невольно Катя чуть обернулась назад. Ее инстинкт не подвел ее. Немного подаль от основной массы людей, около спуска в Нижний парк, стояла высокая женщина в зеленом домино. Черная маска полностью скрывала ее лицо. Незнакомка находилась довольно далеко от Катюши, но отчего-то девушке показалось, что женщина смотрит именно на нее. Почувствовав неприятную дрожь, Катюша повернулась к Дарье Гавриловне и ответила на ее вопрос. Спустя минуту девушка обернулась вновь туда, где видела зеленое домино. Но у вяза уже никого не было. Катюша нахмурилась, подумав, что ей показалось. Нахмурившись, Катюша вновь повернулась к тетушке и улыбнулась ей, промолчав на замечание Нелидовой о том, что Катюша просто обязана потанцевать теперь, когда Петр Иванович отвлекся. «Добрый вечер, сударыни!» Вдруг раздался около них низкий приятный баритон. Катюша резко обернулась на голос и отметила, что перед ней возвышалась статная фигура Ивана Воронцова в ярко-красном персидском костюме. Тюрбан невероятно шел к его мужественному лицу с высокими скулами. Он был без маски, его яркие зеленые глаза просто впились в личико Кати. Замешательство девушки было так велико, что у нее вмиг пересохло во рту, и она ощутила, как ее сердце замерло. «Здравствуйте, Иван Алексеевич!» Тут же произнесла Нелидова и заулыбалась молодому человеку, видя оцепенение Катюши. Воронцов быстро поцеловал руку Дарье Гавриловне и, вновь обратив темный горящий взор на Катюшу, глухо спросил: «Вы танцуете, Катерина Васильевна?» Ощущая, что не может вымолвить ни слова от неистовой трепетной дрожи, которая пробежала по всему ее телу от близости Воронцова, девушка лишь два раза моргнула, отведя от лица маску. «Танцует, танцует!» – затараторила Дарья Гавриловна и велела. «Иди, Катюша!» «Тогда вы позволите?» – вымолвил граф с зазывным голосом и протянул руку, приглашая девушку. Его рука была без перчатки, и это было не по этикету, ибо последний требовал, чтобы танцующие были в перчатках. Катюша ощутила, что ее сердце забилось как бешеное, только от одного осознания того, что он хочет танцевать с ней. Она-то думала, что теперь ему безразлично она, Катюша, ведь Иван был в любимцах у самой императрицы. Но отчего сейчас он подошел и пригласил ее, она не могла понять. Лишь одна единственная разумная мысль в головке девушки стучала о том, что Иван все же не до конца позабыл о ней, объясняла его поведение. Молодой человек так и стоял с протянутой рукой, уже испепеляя ее темным взором. «Извольте», — пролепетала Катя, выдохнув одними губами, и, проворно отдав маску тетушке, вложила свою ручку в широкую ладонь Воронцова. Ее тут же обдало горячей волной по всему телу лишь от одного прикосновения к его теплой коже. Он не поцеловал ей руки и сразу же увлек ее в круг танцующих. Танцевали алеманду. Энергичные, чуть подпрыгивающие движения танца Катюша исполняла почти инстинктивно, ибо все ее существо находилось в смятении. Каждое прикосновение рук молодого человека к ее руке или талии отдавались дикими энергетическими ударами по всему ее телу. Он молчал, и лишь его взор, темно-зеленый, завораживающий и какой-то блестящий, не отпускал ее ни на секунду. Катюша хотела заговорить с ним и, возможно, вывести Ивана на нужный разговор, но опасалась того, что ей, возможно, кажется, что он заинтересован в ней. «Вы искусная танцовщица, Катерина Васильевна. Не знал». В какой-то момент заметил Воронцов глухо. И Катюша ощутила, что ей приятно от того, что он назвал ее полным именем Катерина. Ведь только он звал ее так, а не Екатерина. «Вы тоже неплохо исполняете все па», — ответила она тут же и немного улыбнулась ему, пытаясь заслужить его расположение. Отметив улыбку девушки, Воронцов прищурился и вымолвил. «В детстве матушка настояла на том, чтобы меня обучали танцам. Хотя я жуть как не люблю этого». «Вы не рассказывали об этом раньше», — заметила Катюша. «Не думаю, что вас увлек бы сей рассказ», — холодновато ответил он и колко добавил. «Ведь моя персона никогда не вызывала у вас интереса». «Это не так», — тут же выпалила девушка с чувством. В этот миг они разошлись в танце, и Катюша увидела, что на лице молодого человека отразилось крайнее удивление, и уже через миг его глаза прямо заполыхали огнем. «Я чего-то не понимаю, Катерина Васильевна», — тихо заметил Иван, когда вновь сблизился с девушкой. «В прошлую нашу встречу вы так категорично заявили мне...» «Я ошиблась». С горячностью перебила она его и уже очень тихо прошептала одними губами. «Если бы вы знали, как я сожалею о том, что тогда обидела и прогнала вас». Уставившись ошарашенным взглядом на прелестное личико девушки, Воронцов даже на миг сбился в танце. Но тут же, придя в себя, он нахмурился, и его взор стал мрачнеть. Они вновь разошлись в стороны, и лишь через пару минут, когда сблизились, молодой человек через зубы процедил. «Ах да, сударыня, теперь вы жалеете? Ведь вы даже не подозревали, кто я на самом деле, ведь так? А теперь, конечно же, вы осознали, что упустили такую выгодную партию». «Вы не понимаете», — тут же начала оправдываться Катюша. «Еще до вашего возвращения с войны я хотела увидеться с вами и объясниться». «Да неужели?» — выплюнул Воронцов, ощущая, что от ее коварства его прямо всего трясет. «Вы вольны не верить мне, но я говорю правду. Мне не важно, кто вы и какой у вас титул, или нет его». Выплела она прывисто, приблизившись на минимальное расстояние к Воронцову, и у его губ выдохнула из последних сил. «Мне нужны именно вы». Молодые люди опять разошлись в танце и вновь сблизились. «Искусно лжете, Катерина Васильевна», — сквозь зубы произнес Воронцов, ощущая, что от слов девушки у него пересохло в горле. Но он боялся поверить ей, ведь она столько раз прогоняла его. Оттого он уничижительно добавил. «Только теперь мне уже все равно. И в вашем обществе я не нуждаюсь». Услышав его бьющие колкие слова, Катюша обиженно поджала губки и замолчала. Она, конечно, предполагала, что Иван не сразу поверит в искренность ее чувств к нему, но все же не думала, что он будет так категоричен. В этот момент танец кончился, и Воронцов, более не проронив ни слова, отвел девушку к Нелидовой, которая так и стояла в одиночестве. Едва Воронцов отошел от них, скрывшись в толпе, Дарья Гавриловна, не выдержав, выпалила на ушко девушки. «Как вы поговорили?» «Ах, не спрашивайте, тетушка, все так печально», — пролепетала едва не плача Катюша. «Что же, Катюша?» «Не нужна я ему более», — пролепетала Катя обреченно. «Он так и сказал». «Но как же? Ведь он жениться тогда хотел, ты говорила?» «Да», — трагично пролепетала Катюша, и Нелидова заметила, как на глазах девушки заблестели слезы. Катя быстро выхватила из рук тетушки свою маску и прикрыла ей лицо, чтобы не было заметно, что ее глаза полны слез. «Но теперь он, видимо, разлюбил меня, тетушка. Я прекрасно поняла его слова». «Как жаль, милая», — заметила Нелидова и, приобняв Катюшу за худенькие плечи, на ушко девушки произнесла. «И что же теперь, доченька?» — спросила участливо Дарья Гавриловна. «Замуж за господина Левашова пойдешь?» «Ну уж нет», — нервно выпалила девушка. «Пусть дядя меня хоть насмерть прибьет, но за него уж точно не пойду, когда знаю теперь, что Иван жив». «Что ты, милая?» — опешила Нелидова. «Не говори так. Лучше уже в монастырь уйти, чем выносить рядом Илью Дмитриевича. Ведь после него...» Катюша запнулась и сглотнула ком в горле, и лишь спустя несколько мгновений добавила. «Не смогу я более ни с кем». В этот момент вернулся Нелидов вместе с Левашовым. Петр Иванович недовольно зыркнул на женщин и занял место между женой и Катюшей. Илья Дмитриевич поздоровался и поцеловал ручки дамам. Чуть долее задержавшись у руки Катюши, он с вдохновением произнес: «Екатерина Васильевна, вы сегодня невероятно очаровательны». Катя смутилась и почти невежливо одернула свою ручку от его ладони. Илья Дмитриевич не подал даже виду, что оскорбился, и начал беседовать с Петром Ивановичем о возможном скором снеге. Катюша же, чуть отвернув лицо в сторону, начала нервно обмахиваться веером. По щекам девушки под маской текли прозрачные слезы, и она ощущала, что вновь упала на самое дно своей печали. Как она была воодушевлена после помолвки от того, что Иван оказался жив. Но теперь лишь одной своей фразой Воронцов вновь разрушил все ее радужные мечты. Из гнетущих дум Катю вырвал требовательный голос Петра Ивановича. «Екатерина, Илья Дмитриевич пригласил тебя танцевать». Катя хотела отказаться, так как совсем не горела желанием находиться в обществе этого неприятного ей человека. «Не думаю, что я расположена», — начала она. «Иди, я сказал», — приказал Нелидов жестко. И Катя, несчастно посмотрев на Дарью Гавриловну, подала руку Левашову. Илья Дмитриевич снова поцеловал девушке ручку и увлек ее в толпу танцующих.